Глава вторая. Лошадиные сны и контрасты, контрасты. Странными были эти минуты. Снилось белое небо. Словно в молочном море бушевали в нем глянцево-белые волны с перламутровым кружевом пены на гребнях. И снилось и сине-черное солнце, в зените. Черное солнце стояло над пропастью. Пропасть каскадом сбегали террасы. На склонах террас крутые ступени, льдисто блестевшие то ли стеклом, то ли действительно льдом. Неодолимый, тревожный соблазн пробежаться по этим ступеням. За спиной, как обычно в такие минуты, плавал затейник и, разжигая соблазн, подстрекал. «Ну чего там, вперед!» Появлялся затейник непременно в сопровождении светового эффекта. Где-то сбоку вспыхивал вертикально удлиненный отблеск и, мелькнув солнечным зайчиком, исчезал. Боковым зрением отблеск почти всегда удавалось поймать, затейника никогда. Однако воображение уверенно рисовало висящий в воздухе сгусток зеркальной субстанции, напоминающей ртуть. Оборачиваться бесполезно, все равно не увидишь. Но затейник был за спиной. От него исходило ясное ощущение ртутно-подвижной тяжести. «Ну, чего там? Вперед!» И начинался стремительный спуск по скользким ступеням. Безрассудный, безудержный бег. Подобные сны видят, наверное, молодые горные лошади. Полускачка, полуполет. Ветер в лицо. Дух захватывало, сердце бешено колотилось. Но страха не было, ничего такого не было, кроме вскипающей злости. И надежды, что пытка движением скоро закончится. Сумасшедший бег давно стал привычным сюжетом коротких, но утомительных снов. Вернее сказать, полуснов, где явственно все осязаешь и довольно отчетливо мыслишь. А иногда даже мечтаешь о честном, настоящем сне, о нормальном, естественном сне, который, увы, приходил раз в трое-четверо суток. Но зато был глубок и неосязаем, как смерть. Нортон очнулся. Минуту лежал, не открывая глаз, ощущая голой спиной и затылком твердую плоскость, жадно вдыхал ночную прохладу. Грудь часто вздымалась. Голову до предела наполнил многозвучный звон. Сердце продолжало бешено стучать. В белом небе ходили белые волны. В зените стояла апокалипсическая луна, и сине-черный кругляк ее был слегка на ущербе. Нортон поднял прозрачные, будто стеклянные веки. Ничего не изменилось. Все тот же дурацкий белый пейзаж, будь он проклят. Тот же черный кругляк, будь он проклят четырежды. Но тысячу раз будь проклято все внеземелье. Скрежетнув зубами, он рывком перевернул себя на живот. В глазах мгновенно, как это бывает в калейдоскопе, сложился яркий узор. Разноцветие лохматых пятен, полос и кругов. Плотный ком застрявшего в ушах звонкого шума вдруг лопнул и расплескался какофоническим половодьем музыки и голосов. Глухо мыча, обхватив руками голову, Нортон перекатывался сбоку на бок. Мозг резонировал, отзываясь на работу едва ли не всех телецентров, радиостанций и радиомаяков континента. В конце концов, он снова лег на живот и застыл. По опыту знал, ничего не поможет, пока не заставишь себя успокоиться. Он успокоился. Теперь надо сделать усилие и выбрать из этой сумятицы звуков и образов что-то одно. Легче будет отбросить все остальное. Он выбрал торжественный хор под рокот органа. Он настолько уже изучил местный эфир, что мог почти безошибочно определить, откуда исходит трансляция. Выбор был неудачен. Волна органно-хорового концерта шла со стороны Солт-Лейк-Сити. Волна мощная, избавиться от нее всегда бывает трудно. Однако сегодня ему удалось подавить сверхчувствительный мозговой резонанс неожиданно быстро. Нортон привстал на руках, огляделся. Была изумительно светлая ночь. Вернее, был поздний вечер, до полуночи оставалось часа полтора. Очень ярко, совершенно нормально светила луна. Нормально квакали в разноголосицу лягушки, и где-то в садовых зарослях ухала ночная птица. Он лежал на краю самой верхней площадки трамплина. Внизу, в спокойной воде бассейна, сияла вторая луна. Постороннему глазу, пожалуй, могло показаться, будто какой-то чудак в пестрых плавках принимает лунные ванны. Купальный халат, вероятно, свалился в бассейн. Счастье, что постороннего глаза не было. Нортон сел, свесив ноги с трамплина. Страшно хотелось прыгнуть. Он посмотрел на увитую стеблями и помеи террасу дома и от прыжка воздержался. Мышцы требовали силовой нагрузки, движения. Эта мучительная, ненасытная потребность не давала покоя ни ночью, ни днем. Ночью особенно. Соскользнув с площадки, он задержал падение рукой и повис, покачиваясь, как обезьяна. Перебирая руками ажурные переплеты выгнутой стойки трамплина, проворно спустился к земле. Спрыгнул и побежал, хотя бежать здесь было неудобно, ноги вязли в песке. Бег по песку не доставлял удовольствия, и Нортон перескочил на низкий парапет, который вровень с пляжным песком тянулся вдоль длинной стороны бассейна. Прямой, как стрела, парапет привел его к полузатопленному полукругу ступени схода к воде. В акробатическом прыжке, перевернувшись на руки, он так на руках и сошел по мраморным ступеням в воду, и она неслышно сомкнулась над ним. Он покружил у самого дна. Дно чуть светлело. Сумеречно-серая толща воды медлительно, сонно колыхались тончайшие занавеси дымчатого сияния. Поверхность, залита лунным серебром, приятно лоснилась над головой глянцевым блеском. Нортон трижды пересек бассейн из конца в конец под водой и ни разу не всплыл на поверхность. Ненормально, конечно. Особенно, если учесть размеры бассейна – 70 метров на 30. Бетонированного корыта более крупных размеров в Капсфорте, пожалуй, и не найти. Каким образом вообще удавалось ему ненормально долго бывать под водой, Нортон не понимал. Удавалось и все тут. Правда, потребность в дыхании на глубине ощущалась, но эта потребность, скорее всего, была рефлекторной. Без вреда для себя он довольно легко ее подавлял. Странная способность обходиться подолгу без воздуха была одной из тех немногих его ненормальностей, против которых он ничего не имел, и который даже был склонен использовать. Бывало, вот как сегодня, истерзанный калейдоскопной игрой зрения, слуха и обоняния, измученный полуснами, он спрыгивал в воду, опускался на дно и лежал, наслаждаясь подводным покоем. Удушье он начинал ощущать минут через 40. Если двигался, через 20-15. Когда он впервые заметил эту свою ненормальность, подумал, помнится, с мимолетным не то интересом, не то мерзением. Не утопиться-то по-человечески, видно, теперь не сумеешь. Он испытывал неодолимую тягу к воде, его ночные купания тревожили Сильвию. Раньше он не стеснялся ночами шумно резвиться в бассейне. Надо было себя утомить, насытить движением. То же самое делал он и теперь, но делал тихо и скрытно, глубоко под водой. Иначе Сильвия просыпалась, выходила из дома, обеспокоенно слушала всплески, доносившиеся из темноты. И кто знает, о чем она думала. В конце концов он улавливал запах ее тревоги и спешил покинуть бассейн. Словно был виноват перед ней. В чем? В том, что этот жалкий бассейн – одна из немногих радостей его мучительно пестрого бытия. Нет, дело, конечно, не в этом. Он знал, в чем. И знал превосходно. Увы, сквозь маску бывшего обыкновенного парня Дэвида Нортона проступало обличье монстра. Но свидетель великой внеземелья, разве он виноват? Разве он виноват? Нортон слепо, яростно греб под водой. Он слишком медленно уставал, хотя вкладывал в ярости движений всю энергию мускулов. Он ненавидел неистощимую силу собственных мышц и дорого дал бы за возврат утраченной способности нормально уставать. Едва не врезавшись сходу в бетонную стенку, он повернул и вознамерился было снова пройтись вдоль бассейна. Но вдруг ощутил, что это ему надоело. Выдохнул воздух, спиной опустился на дно и, раскинув в стороны руки, замер в объятиях водяной невесомости. Словно в водяном гробу, 70 метров на 30. Вместо крышки – дремотный блеск лунного серебра. Нет, он проявил малодушие только в одном. Не решился уйти. Уйти, удалиться, чтобы избавить Сильвию от своего злосчастного присутствия. Это был бы самый правильный, самый честный выход, но это было выше его человеческих сил. Или нечеловеческих. Как бы там ни было, он не мог без нее. Вода полыхнула пронзительно синим огнем, плеснула в уши болезненно острым визгом. Нортон инстинктивно сжался, зажмурил глаза, подождал. Синяя вспышка и визг повторились. Он точно ошпаренный, вынырнул и, разогнавшись сильными грибками, смаху выбросился грудью на бетонную полосу парапета. Он мог бы, пожалуй, побить все мировые рекорды по плаванию. Да и не только по плаванию, и без скидок на возраст. Супермен, черт побери. При всем при том, заурядная летучая мышь в состоянии выгнать его из воды. Сидя на краю бассейна, он с опаской и злостью следил, как в надводном пространстве суетливо и на первый взгляд беспорядочно мечутся перепончатокрылые летуны. Кажется, их называют ночницами-рыболовами. То падая к самой воде, то разочарованно взмывая в лунное небо, рыбоядные зверьки напрасно шарили в бассейне чуткими лучиками эхолокаторов. Корма не было, и зверьки один за другим улетали. Стиснув зубы, он ждал, когда они наконец уберутся. Несколько раз его задевали буквально бьющие наотмашь лучи ультразвука. Он вздрагивал, ежился от пронзительно-синевы и острого визга. Жалкий, могучий, болезненно раздраженный сверхчеловечек. Супермен, временами готовый заплакать, если б умел, от отчаяния и жалости к самому себе.